Часть третья. Магия фэншуй. Глава первая. Магическая сила вашего намерения. Для того, чтобы внести значимые изменения фэншуй в вашу жизнь, необходимо иметь четкое намерение того, а куда вы, собственно, хотите прийти. Ваше намерение играет ключевую роль. С него начинаются все изменения. Даосские мастера говорят, что жизнь начинает меняться в тот самый момент, когда вы думаете над тем, как ее изменить. Чем более четко и ясно ваше понимание того, к чему вы стремитесь, тем больше вероятность того, что вы получите именно это. Важно! Начиная с этой главы, мы будем с вами использовать так называемые лекарства и активаторы фэншуй. И то, и другое вы можете наполнять силой своего намерения. Ниже я расскажу вам о тайне трех секретов в активации ваших талисманов фэншуй. Отныне вам нужно научиться работать со своими намерениями в таком порядке. Первое. Вы должны совершенно точно знать, чего вы хотите. Второе. Вам нужно научиться визуализировать желаемое. Третье. Вы должны быть совершенно и абсолютно уверены в том, что у вас все получится. Вы должны совершенно точно знать, чего вы хотите. Это самая главная отправная точка позитивного изменения вашей жизни. Чем более точное и четкое ваше желание, которое вы вкладываете в инструменты фэншуй, например, вы хотите стать финансово свободным или хотите выйти замуж, тем будет лучше ваш личный результат. Если вы будете использовать талисманы и активаторы фэншуй, добавляя к ним силу своего намерения и визуализации, эффективность вашей практики будет действительно волшебной. Еще раз подчеркну важность силы вашего намерения. Если вы думаете о желании в таком ключе, да, конечно, хорошо бы, если бы это произошло, то это совсем не то настроение, с каким следует приступать к изменениям фэншуй вашего дома. Ваши глаза должны гореть. Ваше дыхание должно быть прерывистым, когда вы думаете или говорите о своей мечте. Во всем должна быть ваша страсть. Главная идея состоит в том, что чем больше энергии вы вложите в ваши активаторы фэншуй, тем лучшего результата достигнете. Вам нужно научиться визуализировать желание. Могущество нашего мозга и сила нашего воображения — это невероятные движущие силы, мощь которых нам еще только предстоит изучить. Мы имеем возможность настолько четко и ясно представлять себе свое будущее, что это действительно меняет энергетическое поле. И чем более четко и с большими деталями вы визуализируете желаемый результат и желаемые изменения, тем быстрее вы получите то, о чем вы мечтаете. И тогда наступает самый главный момент. Вы начинаете ощущать радость, испытывать позитивные эмоции от того, что ваш желаемый результат как бы уже достигнут. Это не сразу получается, но как только вы получите первый результат, считайте, что вы уже выиграли очень большой приз лотереи Вселенной. Фиксируйте ваши позитивные эмоции в отношении своего прекрасного будущего. Вы должны быть абсолютно и безусловно уверены, что у вас все получится. Какой смысл изучать фэншуй и приступать к изменениям, если у вас нет доверия к результату? Уверенность – ваш секретный ключ к сокровищнице. Вы должны быть железобетонно уверены в потрясающем результате вашего действия. В конце концов, вы обижаете высшие силы, если не верите в то, что они могут вам помочь. Ведите себя так, как будто вы уже имеете то, к чему стремитесь. Здесь совершенно бесполезна будет игра в обиженного мальчика или девочку, который ждет от Вселенной доказательств, чтобы поверить. Запомните, неверие в результате лишь отталкивает его. Скептицизм не помогает. Помогает только уверенность, непоколебимость в правильности своих действий и спокойное ожидание желаемого результата. Важно! Самый лучший способ фиксировать свое намерение и помогать своему разуму осознавать то, к чему именно вы стремитесь, это записывать свои желания и цели. Это очень простое действие уже начинает творить чудеса. Снимаем покров с тайны трех секретов. Теперь переходим к святая святых фэншуй. Это тайна трех секретов или тайных взаимодействий энергии с вашим телом, разумом и словами. Первое – мантра. Второе – мудра. Третье – сутра. Первое – мантра. Вначале было слово. В первой и второй частях этой книги мы уже с успехом использовали мантры. Но сейчас пришло время подробнее разобраться, как усилить их действие и правильно сочетать с другими секретными практиками для большей, можно сказать, магической эффективности. Мантра – это короткая священная молитва, которую мы можем использовать в практике фэншуй для усиления результата своих действий. Сила слова невероятна, а сила духовного слова – это колоссальная сила. Важно! Мантра – это не аффирмация. Мантра – это обращение к высшим силам. Она мгновенно переносит вас к более высоким материям и соединяет ваш дух с духовными помощниками и наставниками. Какие мантры и молитвы использовать, целиком, полностью, зависит от вас. Вы можете использовать тибетские мантры. Они более аутентичные и лучше сочетаются с происхождением фэншуй. Или вы можете использовать те молитвы, которые вам ближе. Основные традиционные мантры, используемые в фэншуй. Гате, гате, поро гате, поро сом гате, бодхи сваха. Ом мани падме хум. Тадьята ом бекадзе, бекандзе, маха, бекандзе, радза. Самут гате соха. Ом мадме крода айя джамбала шридхайя хум пе. С помощью мантры вы ставите некую духовную печать для того, чтобы ваши намерения обязательно сбылись. Если по какой-то причине вы не хотите произносить мантры, то вы можете использовать краткие позитивные утверждения, аффирмации, касающиеся основной цели ваших желаний. Например, я живу в своем новом прекрасном доме. Мое здоровье улучшается с каждым днем. У меня прекрасный, любящий меня партнер, с которым у меня самые гармоничные и доверительные отношения. Я магнит для денег и привлекаю все больше и больше денег в свою жизнь. Я достойна всего самого лучшего, и только счастье ожидает меня. Второе. Мудра – секретный жест, обладающий силой. Мудрые – это особые секретные жесты, которые обладают очень большой силой. Эти духовные жесты помогают активировать энергии вашего тела и создают необходимый энергетический эффект. Существует целое направление в йоге, посвященное мудрам. Мудры могут исцелять, давать вам силу, власть, привлекать деньги, защищать, успокаивать. В практиках фэншуй мы используем несколько очень популярных мудр для того, чтобы привнести элемент духовности в процессе изменения своей жизни. Третье. Мудра гармонизации. Мудра успокоения сердца. Это простая и в то же время очень эффективная мудра. Каждая мудра эффективна по-своему, и нельзя сказать, что одна работает лучше, чем другая. Они все замечательные и действуют специфически. Когда вы приносите какие-то изменения фэншуй в вашем доме, прочитайте мантру и сделайте мудру успокоения сердца следующим образом. Положите левую руку ладонью поверх правой, тыльной стороной ладони вверх, и соедините кончики больших пальцев. Держите эту мудру на уровне солнечного сплетения примерно 1-3 минуты. Четвертое. Мудрое единение с Божественным. Наверное, это самая распространенная мудра, которую мы используем всегда, когда хотим сосредоточить свои мысли и выразить свое единение с духовным началом. Сложите большие и указательные пальцы обеих рук, остальные пальцы расслаблены. Вы можете закрыть глаза и спокойно дышать на протяжении 1-3 минут. 5. Мудра для очищения пространства. Прижмите большим пальцем безымянный и мизинец к ладони и вытяните указательный и средний палец вверх. Эти пальцы должны быть соединены. Данную мудру вы можете использовать, мысленно очищая с ее помощью свое жилое пространство. 3. Сутра. Сутра – это ваше намерение. Это то, ради чего вы открыли эту книгу, и то, ради чего вы делаете все изменения фэн-шуй. Это секрет вашего разума, который включает в себя визуализацию, где вы четко и ясно видите результаты своих действий. Вы должны совершенно отчетливо представлять тот эффект, ради которого вы делаете те и иные изменения фэн-шуй вашего дома. Чем более четким и энергетически насыщенным будет ваше намерение, тем лучше будет эффект, к которому вы стремитесь. Если первое время вам сложно визуализировать, вы можете проговаривать то, к чему вы стремитесь. Но в итоге вы все равно научитесь видеть желаемый результат. К примеру, если вы хотите богатства и ради этого начали изменения фэн-шуй дома, то представьте, как хорошо вы будете чувствовать себя, когда сможете покупать все, что вы хотите. Отдыхать в шикарных местах, обучать своих детей в лучших школах, ездить на дорогих автомобилях и так далее. Визуализируя эти приятные вещи, вы будете испытывать положительные эмоции, задача которых – привлечь к вам все те желаемые события, о которых вы мечтаете. Важно! Ключ эффективной визуализации находится в деталях. Например, если вы мечтаете переехать в новую квартиру, добавьте как можно больше деталей к своей желаемой картинке. Вы должны знать, какой это будет этаж, в каком районе города будет находиться ваша квартира, в каком примерно жилом комплексе вы хотите жить и так далее. Итак, сейчас вы полностью готовы приступить к изменениям в своем доме, используя свои вновь обретенные знания о 3 секретах. Вы можете приступать к любым изменениям по фэн-шуй. Например, к очищению пространства или к расположению символов доброй удачи. Но прежде всего вам нужно знать, для чего вы это делаете. У вас должно быть желание, намерение и визуализация. Перед тем, как расположить, например, кристалл в необходимом месте, вам нужно сделать следующее. Сделайте мудру по вашему выбору. Произнесите мантру, которая вам больше нравится. Визуализируйте тот результат, к которому вы стремитесь, желательно в самых четких и ясных деталях. Ну вот и все. Теперь вы можете поставить любую фигурку фэн-шуй или сделать еще что-то иное. И вы можете быть уверены, что у вас обязательно все получится.